что мы должны следовать Господу Христу. Он страдал, был послушлив Отцу Своему до смерти, смерти же крестной. И нам, хотящим быть христианами, следует быть послушными Спасителю нашему, который заповедует отвергнуться себя, взять крест скорбей и страданий и следовать за Ним, следовать исполнением Его святых заповедей. Нет другого пути в Царствие Божие, кроме крестного. Терпи, молчи, не унывай, как можно чаще, хотя и понемножку, молись и проси у Господа терпения в скорбях и в разумлении. Прости меня и помолись о мне. Господь да благословит тебя и вразумит на все доброе. Твой отец Ника. Письмо 182. Дорогая, как ты себя чувствуешь? Как несешь свой крест? Не ропщешь ли? Да поможет тебе Господь без ропота, с благодарностью, претерпеть все, что не пошлет Он ради твоего спасения. Ибо без Его святой воли никто и ничто не может нам сделать вреда. Господь доказал нам свою любовь к человеку, дозволив распять себя на кресте. Бог есть любовь, а любовь не может попустить зла любимому. Вот почему все случающееся с человеком, скорбное или радостное, попускается для блага нашего, хотя мы и не всегда понимаем это. Лучше же сказать, никогда этого не видим и не понимаем. Только Всевидец Господь знает, что нам необходимо для стяжания вечной блаженной жизни. Итак, покоримся под крепкую любящую руку Божию и будем со своей стороны употреблять все усилия к исполнению заповедей Его и непрестанно каяться в невольных нарушениях их, и тем докажем свою любовь ко Господу. По слову Господа Иисуса Христа, тот любит Его, кто исполняет Его заповеди, а кто не исполняет, тот не любит. Да вразумит тебя Господь, да даст терпение, усердие ко спасению и молитву от сердца сокрушенного и смиренного. Будь ласкова и мягче с людьми, с которыми тебе приходится иметь дело, и с начальством, не из человекоугодия, а из любви к ним, заповеданной Христом. Мир тебе и благословение от Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Никон. 13 марта 1949 года. Письмо 183. Мир тебе. Как твое самочувствие? Не унываешь ли? Не должны мы поддаваться унынию, ропоту за болезни свои и за скорби, ибо установлен Богом закон, более твердый, чем небо и земля, закон, что многими скорбями подобает внести в Царствие Божие. А мы в настоящее время пришли в такой период жизни человечества, когда спасаются исключительно только безропотным терпением скорбей, с верой в Бога и надеждой на Его милосердие. Другими путями сейчас не умеет спасаться никто. Остался для нашего времени только один единственный путь – терпение скорбей. Преподобный Исаак Сирин пишет: «Паче всякой молитвы и жертвы, драгоценны пред Богом скорби за Него и ради Его. А всякая скорбь, которую мы принимаем без ропота, с мыслью благоразумного разбойника, именно, что за грехи, для спасения и очищения посылаются скорби и, следовательно, достойные по делам нашим приемлем, всякая скорбь при таком отношении к ней вменяется в скорбь ради Господа. Крест наш личный преобразуется в крест Христов, и мы через него спасаемся. Аще со Христом спостраждем, то с Ним и спрославимся», говорит апостол Павел. В минуты скорби и уныния полезно помнить совет преподобного Исаака Сирина: «Содержи всегда в памяти тягчайшие скорби, скорбящих и озлобленных, например, в тюрьмах, ссылках и прочее, чтобы самому тебе воздать должное благодарение за малые и ничего не значащие скорби, какие у себя находишь, и быть в состоянии переносить их с радостью. В скорбях, переносимых с радостью, с благодарностью к Господу, спасающему нас через страдания, скрыта радость духовная, радость восхождения духовного от силы в силу. Чем больше человек прилагает своего труда для очищения себя от всякого греха, очищения мыслей, чувств, пожеланий греховных, даже пустых, чем больше понуждает себя к непрестанной, чистой, внимательной, от всего сердца и со всяким благоговением молитве, тем слабее делаются скорби, тем легче становится переносить, потому что цель, для которой нужны и посылаются скорби, достигается другим путем, путем своего труда, понуждения на делание заповедей, постоянного сокрушения сердечного за недостаточное исполнение их. Это болезнование сердца и понуждение к добру могут заменить прочие средства и скорби. Особенно надо следить за собой, чтобы быть мягким, добрым в отношении ближних своих. «Наше спасение в ближнем», — говорит преподобный Пимен Великий. Это значит, что если человек имеет правильное отношение к ближнему, то есть исполняет святую заповедь «возлюби ближнего твоего, как самого себя», то через это обязательно будет в силах исполнять и все прочие заповеди, и главную из всех – заповедь любви к Богу. Нельзя любить Бога, относясь плохо хотя бы к одному человеку. Это вполне понятно. Любовь с неприязнью не могут быть в одной душе, или та, или другая. Если будет любовь к ближним, то она породит и любовь к Богу. Та и другая – таинственны и далеко не то, что мы знаем из отношений ветхого человека. Только опыт покажет человеку глубину заповедей по мере обновления души, через их исполнение. Вот что написалось, когда я взялся за перо, чтобы что-либо написать тебе. Спасайся, не унывай, не ропщи, не обижай никого резким словом. Молись, всегда старайся иметь Бога пред собой. Твой отец Никон. Письмо 184. Мир душе твоей! Что ж ты так унываешь? Где твоя вера? Не обещал ли Господь дать все необходимое для каждого ищущего Царствия Божия и правды Его? Проверь себя, есть ли у тебя это искание, есть ли вера в загробную жизнь, веришь ли учению Святой Православной Церкви, вернее, учению самого Господа, что каждый получит воздаяние за гробом по вере и делам своим. Веришь ли словам Господа, что и волос с головы не падает без воли Отца Небесного? Если во все это веришь, если при том веришь, что «так возлюбил Господь мир, что отдал Сына Своего, да всякий верующий в Него не погибнет, отдал на позор и распятие», то должна без ропота всецело отдаться в руки Божии и плакать не о потере места или пенсии, а о том, что на любовь Божию мы отвечаем ропотом, маловерием, нетерпением и всяким нарушением Его святых заповедей. Не сказал ли сам Господь, что кого Он любит, того и наказывает, и скорбями отрывает от земли, чтобы облегчить нам иметь свое сердце горе не только во время литургии, а и всегда? Неужели мы вправе диктовать Господу, что Он должен с нами делать? Если же мы должны покориться Ему, то перестанем роптать и плакать о мирском, а оплачем свои грехи, нарушение постоянной заповедей Божиих, оскорбление Господа своим маловерием, неверием словам Его, нечувствием Его любви к нам. Если же не видим своих грехов, то вдвойне, втройне заплачем, ибо это значит, что душа наша ожесточилась и омрачилась, потеряла здравие очей внутренних. С земными поклонами будем умолять Господа, даруй мне зреть и моя прегрешение. И когда покаянием очистим себя, тогда увидим, что скорби нам посланные — суть явления милости и любви к нам Господа, познаем, что они нам более нужны, чем всякие земные блага. Единственное из всего рода человеческого, честнейшая Херувим и славнейшая без всякого сравнения Серафим, Матерь самого Господа претерпела такие скорби, пред которыми самые тяжкие твои скорби – ничто. Притом же Господь и не допускает никаких искушений и скорбей сверх сил. Ты еще не до крови сражалась, да и сражалась ли против врага, против своих страстей? не жила ли, как придется, не оскорбляла ли своих ближних, не грубила ли, не празднословила и прочее, и прочее. Просмотри всю свою жизнь с молитвой, покайся во всем прошлом искренне, со слезами. Дай обещание Господу приложить все силы на борьбу с грехом, на делание Его святых заповедей. Потрудись в этом, и скоро увидишь к себе милость Божию. Может быть, от всей души станешь благодарить Господа за посланные скорби. Смиряйся пред Богом и пред людьми. Если не будешь этого ничего делать, а станешь грешить и унывать, то хоть без ропота терпи посланные скорби и говори с благоразумным разбойником: «Достойное по делам моим приемлю». Не отчаивайся, потерпи Господа, плачь о грехах своих, о маловерии своем, о неверии в промышление Божие о нас, и Господь утешит тебя. Прости меня, помолись о мне. Господь да благословит и вразумит и утешит тебя. Твой отец Ника. Бедная, скорбная, я и то тебя жалею и помню. Не больше ли в тысячу раз жалеет и любит тебя Господь? Потерпи его и не оскорбляй его ропотом, и он подаст тебе утешение, лучшее, чем ты думаешь. Ника. Письмо 185. Мир тебе. Ты все пишешь о своих скорбях, настоящих и грядущих. Что тебе сказать на это? Ответ дает Евангелие. Бога-человек свою скорбную жизнь окончил на кресте, после всяких издевательств и избиений. Разбойник благоразумный, образ грешащих и кающихся, окончил после тюрьмы жизнь на кресте. Разбойник погибший также перешел в вечную муку через мучения на кресте. Это образ всего человечества. И есть свои духовные законы в мире нравственном, как и в видимом мире. Основной закон – многими скорбями подобает в нити в Царствие Божие, и же хочет по мне идти, да отвержется себе, и возьмет крест свой, и по мне грядет. Слышишь? Кто хочет вслед за Христом достичь Царствия Божия, должен с большим и длительным мучительством подавлять в себе все дурные проявления нашего ветхого человека и терпеть всякие скорби и болезни. Бесконечная премудрость Божия каждому человеку для его исцеления и очищения и спасения посылает свой крест в соответствии с его характером и свойствами и силами. Если мы без ропота несем свой крест, каемся в своих грехах, не оправдываем себя, то, подобно благоразумному разбойнику, войдем в Царствие Божие. Если будем роптать, хулить людей и Бога, погибнем еще в больших мучениях, без надежды спасения, облегчающей скорби, как злой разбойник. Выбор в наших руках. Надо быть и нам благоразумными. Крест неизбежен для всех. Облегчим же его верой в Господа, борьбой с грехом, покаянием и прощением всем ближним, безропотным несением скорбей и молитвой ко Господу. Любовь Божия хочет спасения нашего и не допускает скорбей сверх наших сил и бескрайней нужды. Скорби необходимы, но видеть их необходимость человек может только после значительного очищения себя покаянием и воздержанием от грехов и чтением Слова Божия. Прости меня. Господь да укрепит тебя, благословит и оградит от всякого зла. Твой отец Ника. 28 июня 1950 года. Письмо 186. Мир тебе. Поздравляю тебя с Днем Ангела и желаю, чтобы его молитвами устроились дела твои, и ты нашла бы покой и здесь, и в будущей жизни. Находится же покой смирением и кротостью, как указал сам Господь Иисус Христос. Научитесь от меня, я как кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. И ты, если хочешь обрести мир и покой душе своей, то поступай и в делах, и в словах, и в душе кротко и смиренно, или искренне сокрушайся и приноси покаяние Господу если поступишь противоположно. Господь да благословит тебя и утешит, и спасет. Аминь. Никон. 2 февраля 1951 года. Письмо 187. Дорогая, ты просишь дать разрешение в исповеданных тобою грехах, описанных в прошлом и этом письме. Я тебе писал, но не помню только, с кем ты послал или по почте, но помню, что писал в ответ на это письмо, что на исповеди простил и разрешил тебе все исповеданные грехи. Можешь не говорить больше их на исповеди другим священникам. Излишне сокрушаться и доходить до отчаяния – это признак не смирения, а гордости. Нужно сокрушаться и жалеть, что своими грехами оскорбляем Господа, просить у Него прощения и стараться впредь не повторять. А если опять впали в какой-то грех, то немедленно надо опять и прощения просить. И Господь простит, ибо пришел спасать не праведников, а грешников, то есть сознающих свои грехи. Искренность и глубина покаяния доказываются тем, что человек впредь старается не повторять грехов. Сколько бы раз ни согрешил вновь, не надо отчаиваться, а опять, покаявшись, продолжать борьбу. Тогда и самые падения будут нам на пользу. Ты и сама уже многое видишь. Борись со всеми, с самыми малыми грехами. Кто не верен в малом, тому не доверят большого. А то дьявол так и внушает. Это пустяк, это мелочь. А про более важное, где же нам с этим бороться? Это для подвижников. Читай больше Евангелия, и особенно святых отцов. Без чтения трудно спасаться. Чем на пустое тратить время, не лучше ли и не интереснее ли поучаться от святых отцов? Я тебя всегда помню. Да поможет тебе Господь в деле спасения, вразумит и благословит. Не трать даром времени. Дни и лукави суть. Не знаешь, когда застанет смерть. Привет, Н. и благословение Божие. Чаще беседуй с матушкой В. О прежних грехах не говори. А что теперь мучает, можно с умом открывать, если сама не справишься. Будь здорова. Спасибо за гостинцы. Никон. Письмо 188. Дорогая, прочел твое письмо. Жаль мне тебя, еще более жален. Ты стоишь на верном пути, а он на гибельном. Путь верный один — сознать, что мы грешники, искаженные душой и телом, прокаженные, нечистые, недостойные Царствия Божия, недостойные даже обратиться к Богу с молитвой. Я рад, что ты сознаешь себя такой и скорби свои принимаешь, как от руки Божией, как заслужившие их в очищение грехов своих. Держись этого устроения. Оно единственно правое. Кто не сознает себя грешным, тот сбился с правого пути, удалился в болото тщеславия и прелести, отошел от Бога на страну далече пасти свиней мысленных, в рабство гордым бесам. Кого любит Господь, тому посылает скорби для испытания веры и преданности Ему. Закон духовный говорит: многими скорбьми подобает в нити в Царствие Божие. В мире скорбь не будете, говорил Иисус Христос своим ученикам перед смертью. В терпении вашем стяжите души ваши. Претерпев и до конца, то и спасен будет. И многими другими, подобными этим словами, убеждает Святое Писание к терпению. Без скорбей и искушений человек не может прийти в смирение. Тщеславие, самолюбие и гордость так глубоко гнездятся в сердце человеческом, что нужны сильные средства и длительный период обучения скорбями и искушениями, чтобы искоренить их и привести человека хоть к некоторому смирению. Без смирения высшие ангелы стали бесами, а Адам и Ева изгнаны из рая. Как же нам без смирения, да еще с грехами, войти в потерянный рай? Никак нельзя, пока человек не поймет своего падения, своей гордыни, пока глубоко не смирится и не будет от всего сердца взывать ко Господу, как мытарь. Боже, милостив буди мне грешному. Господи, отдел нет мне спасения. Помилуй меня, повелицей твоей милости. Старайся оградиться от эс, когда враги возбудят его и вещественно. Прячь все опасные предметы. А главное — молитвы. Господь ни на одну секунду не оставляет нас. И если ему не угодно, чтобы тебя обидел эс, то ни он, ни висят ничего тебе не сделает. Господь попустил избить преподобного Серафима, дал ему стать мучеником и участником креста Христова. Если ты будешь способна к этому, то и тебе может Господь попустить страдания. А если еще нет терпения и смирения, и любви к обидевшему, то и не попустят. Сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Очень сочувствую тебе, желаю всяких милостей от Господа. Господь да благословит тебя и да оградит от всякого зла, ныне и во веки веков. Аминь. Прошу не забывать меня в твоих молитвах. Никон. 29 января 1958 года. Молись всегда за Н, чтобы Господь не допустил его до погибели.